Я торопливо попрощался с братом Отто и с Эрио. Я посчитал добрым знаком, что мальчик при этом смотрел на меня с ясной уверенностью. Потом мы со старым пастухом отправились в путь. Глава 22. Когда мы добрались до большого пастбищного хутора, уже опустились сумерки. Мы еще издалека увидели, что там царило беспокойство. Хлева были освещены факелами и гудели от рева скота, который торопливо загоняли внутрь. Мы встретили часть пастухов с оружием и узнали, что другие еще остались на дальних пастбищах компании, где нужно было спасать скот. Во дворе нас принял Сомбор, первый сын старика, великан с рыжей окладистой бородой и с кнутом, на ремне которого висели свинцовые шарики в руке. Он сообщил, что в полдень в лесах возникло волнение. Увидели поднимающийся к небу дым и услышали шум. Потом из болотных кустарников вдоль Филленхорна выступили толпы огненных червей и охотников и угнали стадо, лежавшее там у фольварка. Сомбор, правда, еще на болоте отбил у них часть добычи, но при этом заметил наличие толп лесничих, так что следовало ожидать заварухи. Между тем его разведчики выявили дозорные группы и действующих в одиночку людей в других точках, например, у передовой рощи Красного Быка и даже у нас в тылу. Нам очень повезло, что мы смогли добраться до хутора прежде, чем нас отрезали. В таких условиях я не мог ожидать, что при нападении Беловар будет сопровождать меня в леса, и счел справедливым, чтобы он позаботился о своем добре и о своих близких. Но я, видимо, еще недостаточно хорошо знал старого бойца и то рвение, которое он был способен проявить для друзей. Он тотчас же поклялся, что лучше даст сжечь дотла дом, хлев и амбары, чем в этот день отступит от меня хоть на шаг, и передал заботу о хуторе сыну Симбору. При этих словах женщины, уже вытаскивавшие из дома ценности, спешно постучали по дереву и с жалобным плачем сгрудились вокруг нас. Потом к нам подошла добрая матушка и ощупала нас с головы до ног. На моем правом плече пальцы ее натолкнулись было на сопротивление, однако со второй попытки беспрепятственно по нему проскользнули. Когда же она коснулась лба сына, ее охватил ужас, и она закрыла лицо. Примечание. Этот эпизод отсылает нас к древнегерманскому обычаю. Старшая женщина ощупывает отправляющихся на опасное дело мужчин, выискивая уязвимое место. Тут молодайка бросилась старику на грудь, пронзительно причитая, как плачут по покойнику. Но старик не любил бабских слез, когда шел в стычку и когда первое опьянение борьбы уже бурлило у него в крови. Он обеими руками расчистил себе пространство, как пловец раздвигает волны, и громким голосом поименно призвал к борьбе сыновей и слуг. Он отобрал лишь патрульный отряд, передав всех остальных сыну Сомбору для охранения хутора. Но он выискивал только таких, кому в борьбе кланов уже довелось убить человека, и кого он, будучи в хорошем расположении духа, называл своими петушками. Они пришли в кожаных колетах, кожаных колпаках и с нехитрым вооружением, какое сохранялось в арсеналах пастбищных хуторов со времен предков. В свете факелов тут можно было увидеть алебарды и палицы, тяжелые шесты, к которым были прилажены острые топоры и зазубренные копья, а также пики, стенодробилки и заточенные крюки всевозможного вида. Этим старик собирался всласть прочистить и вымести лесной сброд. Потом псари распахнули клетки, в которых уже воя шумели своры собак, стройные гончие и тяжелые кусаки со светлым и мрачным лаем. Рычая, почесываясь, они вырвались наружу, заполонив двор. Во главе их тяжелый легавый пес Леонтодон. Он подпрыгнул на Беловара и визжа поставил лапы ему на плечи, хотя старик был великаном.